Глава 21. С дикой головной болью Лайла вернулась в дом Робби после тяжелого дня. Она залезла в кровать и взмолилась, чтобы сегодня он оставил ее в покое. Она потерла себе подбородок и попыталась уложить подушку так, чтобы она поддерживала голову в почти вертикальном положении. Закат резал глаза и усиливал боль в висках. Но она знала, что наконец-то вскоре уедет отсюда. Ей представился случай сбежать от Робби, от его бесконечных назойливых приставаний. Она арендует дом Нади Негрон, дом звезды немого кино, которая снималась в главной роли в фильме «Рождение звезды». Это было непростое совпадение. Ей предназначено было там жить. Потому что она хотела иметь свое жилье. Марти Ди Геннаро и его три четверти — лишь первая ступенька головокружительной карьеры, о которой она мечтала. Ее выводило из себя полное невидение в отношении того, хорошо или плохо шла постановка. Если окажется, что она провалила свою роль, щенячья хозяйка спляшет от победной радости. Ара выбросит ее на мусорную свалку. Даже Робби будет разочарован в ней. Но если у нее появится собственное жилье, она будет более независимой, в большей безопасности. И, может быть, именно может быть, позволит Марти Ди Геннаро переспать с ней. Если это то, чего ему хочется. Но сперва она должна удостовериться, что он страстно, безумно желает ее. По-настоящему страстно. Она знала, как добиться этого. В дверь постучали, тот стук, который использовал Робби в случаях, когда он не собирался приставать к ней. «Что еще?» — сердито спросила Лайла. Робби вкатился в комнату, держа в руке беспроводный телефон. На лице он пытался изобразить преувеличенное благоговение. «Это твой постановщик», — прошептал он. В другой раз Лайла бы улыбнулась, но теперь она лишь шикнула на Робби. «О, боже, только не это! Неужели ты не мог ответить, что меня нет?» «Но ведь это Марти Ди Геннаро, величайший постановщик в Голливуде и твой босс. Ради всего святого, сделай усилие над собой!» Она злобно выхватила у него трубку. Интересно, какой предлог он нашел теперь? Отдельная съемка? Срочная доработка? С тех пор, как начались съемки, Лайла почувствовала, что Марти становится все настойчивее и настойчивее в своем желании видеть ее за пределами съемочной площадки. Но она хотела убедиться, что он хочет только ее. Ее, а не просто кого-нибудь из них троих. «Что случилось?» — спросила она в телефонную трубку. «Что с тобой, Лайла? У тебя больной голос. Ах, голова разламывается. Извини, я не стал бы тебя беспокоить, если б знал. Ничего страшного. Что-нибудь случилось?» — повторила она вопрос, чувствуя, как ей становится лучше. «Я просто хотел узнать, не хочешь ли ты поужинать со мной. Но если ты себя плохо чувствуешь, пригласить Жанну или эту тупицу, мне все равно, с кем есть». «Ну, перестань. Тебе что, действительно так плохо? Может, я приеду и привезу тебе чего-нибудь? Хочешь суп или цыпленка?» «Нет, Марти, спасибо, не надо. Увидимся завтра. Окей. Но, может быть, тебе все же сделается получше? Сомневаюсь». Но едва она повесила трубку, и Робби вышел из комнаты, Лайла обнаружила, что головная боль полностью исчезла.